Обломки вашего крушения попали в руки к моим хозяевам. А когда я увидел свой любимый карабин рядом с вашими, я понял, что вы напали на мой след. Негров чрезвычайно заинтересовало устройство карабина. Они едва знакомы с кремневым ружьем, а центрального боя и собачки они никогда не видали. Они вертели карабины и так, и этак, заряжали и перезаряжали, а как стрелять, не догадывались. И кончилось тем, что они их обменяли на несколько плетенок пива из сорга. Само собой понятно, новые владельцы тоже не знали, что с ними делать, и в конце концов забросили их, быть может, рассчитывая сделать из них наконечники для стрел и копий. И как раз мой карабин достался при дележке одному человеку, на которого мне больше всего приходилось работать. Ты сам понимаешь, с какой завистью посматривал я на это великолепное ружье. Да будь оно у меня в руках, и, конечно, патроны, я мог бы держать в страхе все племя. Догадываюсь. Ты нашел целый арсенал в карманах своей куртки и собирался твердо потребовать освобождения. Ты родился в сорочке, дорогой Александр. Я этого не думаю. Мне еще пришлось немало натерпеться, но уж если подвернулась удача, надо было ее использовать без промедления. Когда я убедился, что мои патроны в хорошем состоянии, я утащил свой карабин, освободил стволы от всякой всячины, которую эти дураки туда напихали, зарядил и сказал сам себе: «Ну, была не была». Затем я улучил минуту, когда весь краль был погружен в глубокий сон, и спокойно ушел, взяв направление на север. Стояла ночь, но луна светила великолепно. «При благосклонном молчании безмолвной луны», — вставил Альбер. Энеида, книга 2, 255 строка. «Но это как сказать. Лягушки и цапли орали отчаянно. Но все-таки спасибо за цитату. Классики были бы польщены, если бы узнали, что их вспоминают на Замбезе. Итак, я шагал с ожесточением человека, которому надоело ходить по воду, толочь сорга и получать жалование в виде чамбока. Несмотря на всю мою осторожность, случилось то, чего я опасался. Прошло каких-нибудь 3 часа после восхода солнца, и вдруг 20 вооруженных туземцев показываются у меня в тылу. Я прислоняюсь к дереву и решаю, что уж если продам свою шкуру, то возьму дорого. А те орут, вопят и бегут прямо на меня. Я прицеливаюсь и думаю, авось они остановятся. Но ведь те олухи считали, что карабин не стреляет, бояться нечего. И вот они уже в 20 шагах от меня и кричат, и извиваются, и гримасничают, и потрясают копьями. Ну уж тут размышлять больше времени не было. Я выстрелил. Дружище, это был выстрел, как из пушки. Подумай, 17 граммов английского пороха. 3 человека свалились замертво. Страшно было смотреть, что натворила разрывная пуля. Я думаю, такой пулькой можно убить слона. На собственную беду они стояли один позади другого. Ну что ж, бедняги, больше стрелять мне не надо было. Я остался хозяином положения. Они побежали, как стадо антилоп, и скрылись из глаз. Я получил свободу. Рассказчик остановился, чтобы повернуть вертел с ароматной дичью, которая шипела над жаровней. Перехожу прямо ко второму акту пьесы. После драмы комедия, к тому же уморительная. Я шагал и шагал, сам не знаю сколько дней. И вдруг в один прекрасный вечер натолкнулся на охоту за грандиозным слоном. Не меньше 1000 чернокожих охотников. Слон был утыкан копьями, как подушечка для булавок. Казалось, он вот-вот свалится. Охотники кричали от радости, глядя на эту гору мяса. Меня скрывал густой кустарник. Я не знал, какое участие мне придется принять в этом деле, и ожидал развязки, лежа на земле. У слона началась агония, непродолжительная, но ужасная. Он сделал последнее, но могучее усилие, поднял уши, вытянул хобот, протрубил так, что я затрясся, как осиновый лист, и ринулся на группу охотников, среди которых красовался черный джентльмен в пожарной каске и в ярко-красном английском генеральском мундире. Растоптать этих бедняк, которые выпустили в него еще один рой копий, было для слона делом одного мгновения. Только пожарный еще кое-как держался на ногах. Но хобот упал на него, обвил и прижал. Несчастный был беспомощен, как цыпленок. Тогда настала моя очередь вмешаться. Я вскинул карабин и нажал собачку. Раздался выстрел, и пуля попала слону, как раз между глазом и ухом, избранное место охотников за слоновой костью. Черепная коробка развалилась, как тыква. Слон поднялся на задние ноги, предварительно, впрочем, разжав хобот, что было крайне любезно с его стороны. Затем он тяжело повалился на бок, а в это время мой пожарный уползал, еле живой, взывая ко всем богам южноафриканского пантеона. Тут я показался и прошел вперед со всем величием, какое подобает человеку, сыгравшему роль божественного провидения.